Возвращение. «Один мой хороший знакомый всю жизнь мучился в поисках ключа к решению всех наших проблем», — сказал учитель. «Ну и что, нашел?» — спросил Балда. «Не успел», — сказал учитель. «Хотя держал его в руках. А ты нашел?» — спросил Хмыть. «Нашел», — сказал учитель. «Это гласность, ее правовое обеспечение и, как следствие этого, начало нравственного совершенствования общества». «Ну, ты хочешь слишком много», — сказал Хмыть. «Кто тебе это даст?» «Никто», — сказал учитель. «Люди сами должны это изобрести, любой ценой, иначе конец всему». «Как все это банально», — сказал Балда. «Да», — сказал учитель. «А что небанальное можешь предложить ты?» «Ничего. Удручающая банальность всех наших проблем порождает психически сложную компенсацию. Скучно».